более предосторожности сделать нельзя, и что каретам велел он поместиться во дворе, на что неугомонный Иван Петрович вновь возразил, что 54 четвероместные извозчичьи кареты, собранные из разных частей города, при всем желании во дворе третьего отделения поместиться никак не могут, и такое чрезвычайное скопление транспортных средств выглядит в высшей степени подозрительно. Я начал было делать и другие с моей стороны замечания, все отвергавшиеся, с сердцем продолжает Лепранди, но в это время от графа Орлова и за его подписью были доставлены предписания на имя каждого жандармского офицера и полицейского чиновника числом более 100. Их появление повергло Ивана Петровича в еще пущее расстройство, ибо он тотчас же сообразил, что такое количество бумаг не могло быть заготовлено в течение нескольких часов одною и даже 5 руками, а это, в свою очередь, тоже заключало потенциальный ущерб, ослабляя эффект внезапности. И уже в совершенном сокрушении действительный статский советник указывает на тот, демаскирующий операцию факт, что об аресте некоторых лиц, независимо всех, писано было и прямо их ведомством. Узрев таковые попущения чинов тайной полиции, причем, увы, не последних ее чинов, Лепранди осознает тщетность дальнейших с его стороны попечений и укоризн. Он решает предоставить все на волю Божью, даже под угрозой того, что злоумышленники успеют истребить изобличающие их бумаги. И тогда место их в карете должен был занимать я, следивший в течение 13 месяцев за этим делом. Смирив кипевшие в его груди чувства и стараясь соблюсти наружное спокойствие, Иван Петрович делает ряд важных наставлений тем, кто готовится выполнить свой служебный долг. Но тут его постигает новый удар. Как выясняется, некоторые полицейские чины, первыми получившие на руки предписание графа Орлова, давно уже отправились к себе домой с тем, чтобы в 4 часа ехать из своих квартир к месту назначения. Эти достойные ученики графа Алексея Федоровича, который, как помним, отличался изнеженностью нравов, предпочли ужин в кругу семьи и, может быть, даже краткий, но... ободрительный сон суровому бдению в здании у цепного моста. Таким образом, завершает Иван Петрович свой нелишенный оттенка государственной скорби отчет, четвероместные кареты с 2 жандармами в каждой, независимо офицеров, отправились по всем направлениям столицы на совершенном уже рассвете. Да, их возьмут на рассвете. Часть 2. Из подполья с любовью. Глава 6. Приглашение в Зазеркалье. В 1836 году Пушкин взял эпиграфом к своей так и не пропущенной цензурой статье Александр Радищев слышанное им некогда суждение Карамзина. «Честному человеку не следует подвергать себя виселице». Именно так переводил эту фразу Вяземский. Слова эти можно трактовать по-разному. В них как будто различимо предостережение. Честный человек в своих действиях и поступках не должен нарушать границ, приступив которые, он обрекает себя на неизбежную гибель. Но, с другой стороны, вынесенный в эпиграф карамзинская мысль заключает, если вдуматься, еще один оттенок. Честный человек имеет шанс оставаться таковым даже в том случае, если он будет защищать свои убеждения, не вступая в смертельную вражду с правительственной властью. Общество, воздвигшее пределом свободу мысли граждан государственный эшафот, может быть усовершенствовано без обязательного самозаклания достойнейших из своих сочленов. Радищев, говорит Пушкин, будучи политическим фанатиком, действовал с удивительным самоотвержением, с какой-то рыцарской совестливостью. Однако, действуя таким образом, он в то же время как будто старался раздражить верховную власть своим горьким злоречием. «Не лучше ли было бы, — заключает автор, — указать на благо, которое она в состоянии сотворить?»